Люди мира с восхищением отзываются о немеркнувших заслугах великого Ким Чен Ира, который прилагал неутомимые усилия для торжества дела социализма. Ему поступило свыше 40 тысяч подарков, более 380 орденов, медалей, почетных званий и дипломов из более 170 стран мира, международных организаций и отдельных лиц.